Ивга плавала плохо, а потому все время старалась держаться так, чтобы ноги доставали дна. Клавдий и вовсе не пытался плыть, а просто стоял по пояс в воде, рассеянно ловя ладонью прыгающие солнечные блики. «А могут ведьмы превратить меня, если не в гуся, то хоть в лису?» — шепотом спросила Ивка. «По-настоящему, навсегда». Клавдий провел по лицу мокрыми ладонями. «Ивга, а могут ведьмы повернуть время вспять? Закинуть нас... Нет, тебя не надо, ты не родилась тогда. Закинуть меня, Клавдия Старжа, на 30 лет назад. Ну ладно, на 28». «А что, там было лучше?» Он серьезно посмотрел ей в глаза. Так серьезно, что у нее сразу же озябли ноги. «Там было...» «Да, Ивга. Не знаю, было ли лучше. Просто было». «А теперь нет?» — спросила она, и ей самой показалось, что ее дернули за язык. Он ничего не ответил, присел, погружаясь в воду с макушкой. Поднялся, убрал со лба налипшие волосы. «Ивга, выходи-ка на берег, замерзла». «Ага, чтобы вы снова на меня таращились?» «Дурочка», — усмехнулся Клавдий, выбираясь из воды. «Я, знаешь, чего в жизни повидал? Делать мне нечего, только вот твою попу разглядывать». Ивга поперхнулась от внезапной обиды. «А неинтересно, так и не глядите». И она двинулась к берегу так же деловито и решительно, как оратор идет к трибуне. Опираясь на мосток и не глядя на Клавдия, выбралась к своей одежде. Не отворачиваясь и не прячась, принялась одеваться, стараясь ни жестом не выдать поспешности. Аккуратно застегнула новую молнию на старых джинсах, поправила майку и только тогда осмелилась посмотреть на старжа. Конечно, он и не думал отводить глаза. Все это время он молчал и смотрел, вопиющая бестактность. Она не нашла в себе силы разозлиться, улыбнулась, и улыбка вышла какая-то жалобная. «Ну и что? Ничего особенного. Вы таких видели-перевидели?» «И...» Она демонстративно покосилась на его плавки. «Никакого эффекта?» Он молчал. И ей сделалось стыдно. Как тогда в училище, где все смелые девчонки считали ее святошей и трусихой, а она, чтобы доказать обратное, притащила на занятие порнографический журнал. И как ее застукал с этим журналом господин Хост, учитель истории, и как она стояла перед ним, и казалось, что кожа на щеках сейчас лопнет, так немилосердно прилила к ним кровь. Почему-то все ее попытки сфривольничать оборачиваются против нее. Всю жизнь. Пахло водой и лозами. Он много лет избегал этого запаха. Кружились над водой стрекозы. Слишком много лет он ненавидел эту теплую зеленоватую воду с глянцевыми островками кувшинок. Домик на берегу реки, некогда тщательно ухоженный его отцом, теперь окончательно обветшал. Сидя на трухлявом мостике, Клавдий не переставал удивляться странному побуждению, заставившему его привести сюда Ивгу. Здесь нет ни волнистого песка, ни детей, ни старушек, ни загорелых парней с девчонками, но запах здесь совершенно такой же. Навеки въевшийся в его ноздри запах воды и лоз. И забывшись, можно увидеть девчонку в змеиного цвета купальнике, со смехом бьющую руками прибой от бликов поверхности. Давнее, почти неболезненное воспоминание, просто красивая картинка. Он с трудом открыл глаза. Ивга озябла, и майка, натянутая на мокрое тело, беззастенчиво облегала грудь. Ей потребовалась минута, чтобы осознать это досадное непотребство. Тогда она отвернулась, обеими руками натягивая влажный подол. Клавдий смотрел теперь в рыжие спутанные волосы. Запах! Запах лос и хвои. Светлый мир, по яркости схожий с галлюцинацией. Громады гор, будто замершие, покрытые синим мехом зверюги. Как его тогда поразило, что горы разноцветные, что они плавно меняют цвета, ловя тени круглых, как овцы, облаков. А белая отара стекала по склону, как молочная река. Спины, спины, кудрявые овечьи спины, голос колокольчика у каждого свой. Дюнка, тени облаков на поросших лесом склонах, овечья река, дюнкины губы. И горы молчаливо подтвердили его правоту. Признали прикосновение сухих губ частью великого мира. Такой же, как дятлы и реки, белые спины овец, белые брюшка облаков, серебряные монеты озер на зеленых полях и вросшие в землю потемневшие от времени срубы. Клавдий до боли стиснул пальцы. Как жаль, что он не сохранил ни одной Дюнкиной фотографии, ни одной из сотни разнообразных, больших и маленьких, матовых и глянцевых, цветных и черно-белых, смеющихся, грустных, мелких и невыразительных, официальных на студенческий билет. Все ушло. Все. Потом, спустя 10 лет, он попытался отыскать хоть одну. Тщетно. Дюнка ушла, не оставив следа. Даже барельеф на ее могиле с годами почему-то утратил всякое сходство с оригиналом, потускнел и покрылся белыми известковыми потеками. Это молодое женское лицо могло принадлежать кому угодно, но только не Дюнки, как ее помнил Клавдий Старш. Впрочем, кто сказал, что он ее правильно помнил? Было время, когда он не хотел ее помнить вообще. Изъял из жизни несколько лет, поменял место учебы и на какое-то время уехал из Вижны. Дюнкиного времени не было. Пустая пленка. Экран памяти, равнодушно мигающий серым. Его желание было таким неистовым, а воля такой сильной, что он ухитрился добиться чего-то вроде амнезии. Потом, вспоминая Дюнкино лицо, он мучился невозможностью восстановить мелкие, самые дорогие черточки. Как жаль, что ни одной, даже самой маленькой фотографии не завалилась в щель между стеной и диваном. Как жаль, что никто из ее родичей не остался в Вижне. Клавдий так и не нашел потом их следа. А, возможно, все это не случайно. Он, совершивший последовательно 2 тяжелых преступления, призыв нявки в мир живых и предание любимой в руки палачей, был в наказании отлучен от всякой возможности вспомнить, а значит, попросить прощения, пытаться искупить.